Глава 29. По дороге в Акрон Селеста хмуро молчала, уставившись в окно, а Джек Брайден в подробностях рассказывал о семье Уэллс, которая потеряла в морской катастрофе обоих мужчин, отца и сына. Селеста возвращалась домой 5 днями позже запланированного, и отчасти эта задержка была связана с ее оскорбленными чувствами. Гровер не соизволил приехать в Нью-Йорк лично. Если бы она увидела его в порту, поняла бы, что он примчался встречать ее вне себя от тревоги и беспокойства, это могло бы помочь их примирению. Нескрываемые эмоции, крики горя и счастья, свидетелем которых Селеста была на пирсе, только сильнее подчеркивали, что по ней, в общем-то, никто не скучает, что жизнь в Акроне течет и без нее. Ротти чаще видит Сьюзен, свою няньку, чем родную мать. Так продолжаться не может. Она заслужила лишь, чтобы ее встретил бедняга Брайден в своем вечном макинтоше, будто Селеста какой-то там приезжий клиент компании Diamond Rubber. Ей хотелось наорать на него. Но ведь гонца не убивают, даже если он принес дурные вести. Боже! О чем она только думает? Откуда эта бешеная ярость? Общение с Маргарет Браун и ее сподвижницами наполнило Селесту энтузиазмом. Она решила во что бы то ни стало продолжать их дело. Кроме того, следовало организовать прием в честь экипажа Карпатии. 2 дня назад Селеста позвонила Гроверу по телефону и известила о перемене в своих планах. Явно раздосадованный, он холодно сообщил, что званый ужин в честь ее возвращения теперь придется переносить и что у вокзала их будет ждать автомобиль. Селеста вспомнила о Мэй, которая сейчас находилась где-то посреди океана, и пожелала той, чтобы обратное путешествие прошло гладко. Насколько храброй нужно быть, чтобы сразу после трагедии вновь довериться морской стихии? Понравится ли ей жизнь в самом сердце Англии? Как-то она обустроится там. Селеста тряхнула головой, прогоняя мысли, неотвязно крутившиеся в мозгу. Селесте нужно думать о своем долге, своих обязанностях. Она представила радость, с какой встретит ее Родди. Только это и согревает душу. Автомобиль свернул на подъездную дорожку к большому дому, расположенному чуть в стороне от Портридж-Хилл. 4 башенки по углам, увитые плющом, делали его похожим на крепость. Глядя на них, Селеста гадала, какой прием ее ожидает. Она подняла глаза. Из окна верхнего этажа смотрел Гровер. «С возвращением, миссис Паркс!» У дверей приветствовала ее горничная. «Мы так рады, что с вами все в порядке!» «Спасибо, Минни!» — улыбнулась Селеста. «А где мастер Родди?» «На прогулке с няней. Мы не знали точно, когда прибывает поезд, и мастер попросил Сьюзен погулять с ним на солнышке. Они скоро придут». Разочарование больно укололо Селесту. «Хозяин в кабинете, миссис Паркс. Он встретится с вами там, когда вы будете готовы». Сердце Селесты неприятно заныло. «Значит, она попала в немилость? Все имеет свою цену, и задержку в Нью-Йорке Гровер расценил как неподчинение приказу. На ватных ногах, трепеща как ученик перед директором школы, она поднялась по широкой дубовой лестнице в кабинет. Новообретенное мужество быстро покидало ее. «Наконец-то! Закрой дверь!» Гровер отошел от окна. Его глаза метали молнии. «Как у тебя хватило совести явиться так поздно? Я строго-настрого приказал Брайдену сразу же привести тебя домой. А ты посмела ослушаться?» — заревел он. Его красное лицо побагровело еще сильнее. «Прости. Я знаю. Но там были люди, которые нуждались в моей помощи. Те, кто выжил в катастрофе. Гровер, это было ужасно. Ты просто не поверил бы своим глазам. Я не могла их бросить». «И слышать не желаю твоих оправданий». Гровер презрительно отмахнулся. «Ты преспокойно оставила семью на несколько недель, и это тебя ничуть не тревожило?» «У меня умерла мать. Я ездила на похороны». «И назад не торопилась. Иди переоденься, нам скоро выходить». «Сначала я бы хотела повидаться с Родди. Я очень по нему соскучилась». Сьюзен повела малыша на прогулку. «Для него нянька ближе родной матери. Он едва ли заметит, что ты приехала». «Как ты можешь такое говорить? Это ты не позволил мне взять его в Англию. Моя мать умерла, так и не увидев внука». В горле у Селесты встал комок. Она вступила в спор, хотя понимала, что лучше этого не делать, когда Гровер не в духе. «Делай, что я сказал, и сними с себя эти мрачные тряпки. Выглядишь, как фабричная работница». «Я ношу траур». «Здесь ты не будешь носить никакого траура. Черный цвет тебе не идет», — отрезал Гровер. «Зато он соответствует моему состоянию после всего, что я видела и испытала», — выпалила Селеста. От удара в плечо она отлетела к письменному столу. Зашатавшись, Селеста еле устояла на ногах. «Я не потерплю неповиновения в моем собственном доме», — рявкнул Гровер. «Ты плюешь на мои распоряжения, на моего водителя, на мое расписание. Тебе известно, чем это грозит?» Он навис над Селестой, сверляя ее безжалостным взглядом серых глаз. Она попыталась расправить плечи. «Ты хочешь, чтобы я нарядилась на торжество? После того, как я едва не утонула? Гровер, прошу тебя». «И это вместо благодарности?» «На подготовку званого обеда у моей матери ушло несколько дней. Весь цвет общества соберется, чтобы услышать твою историю». Селеста дотронулась до плеча, которое сильно саднило. От удара у нее кружилась голова. Она плохо соображала, где находится. «Я устала. Мне не до светских раутов. Твои чувства и желания никого не интересуют. Пожалуйста, давай перенесем обед на другой день», — взмолилась Селеста. «Вступай в спальню. Я преподам тебе урок, какой ты не скоро позабудешь». Селеста увидела в глазах Гровера зловещий огонек и поняла, что он имеет в виду. «О нет, только не сейчас, прошу. Разве ты не видишь, как мне плохо? Во имя всего святого, не сейчас. Ты моя жена. Я имею на тебя полное право. Отправляйся в спальню, пока я не тащил тебя туда за волосы. Ты еще не поняла, кто в этом доме хозяин? Я не позволю непокорной жене делать из меня идиота».